На земле Виктор Уиллис, по мнению многих, поставил себя в дурацкое положение, взяв интервью у людей, пытавшихся разгадать тайну Европы, европсихов, занявших сейчас место распространенных в прошлом фанатиков НЛО. Некоторые из них утверждали, что Европу-6 вывели из строя козни существ, населявших мир, вокруг которого она обращалась. То обстоятельство, что спутнику позволили беспрепятственно функционировать целых 15 лет, почти вдвое больше запланированного срока, ничуть их не смущало. Нужно отдать должное Виктору, он весьма аргументированно отстаивал свою позицию и опроверг большинство доводов, выдвинутых оппонентами. И все-таки все сошлись на том, что не следовало вообще представлять обитателям Европы такую возможность. Для Вандерберга, которому необыкновенно импонировало прозвище «упрямый голландец», данное ему коллегами, и который всячески старался оправдать такую характеристику, гибель Европы-6 была вызовом, и он не мог его не принять. Он знал, что спутник никто не собирается заменять, ибо кончина необычайно говорливого космического долгожителя была воспринята с глубоким вздохом облегчения. Что же делать теперь? Поскольку Вандерберг был геологом, а не астрофизиком, прошло несколько дней, прежде чем он неожиданно понял, что разгадка в буквальном смысле смотрела ему в лицо с момента высадки на Ганимед. Африкаанс — один из лучших языков в мире, когда хочется выругаться. Его звуки могут привести в замешательство слушателей даже при вежливом разговоре. Вандерберг выпускал лишний пар в течение нескольких минут, затем связался с обсерваторией в Тиамате, расположенной точно на экваторе, где прямо в зените висел крошечный сверкающий диск Люцифера. Астрофизики, занимающиеся самыми эффектными объектами во Вселенной, снисходительно относятся к рядовым геологам, посвятившим жизнь таким маленьким грязным объектам, как планеты. Но здесь, на далекой окраине, люди охотно помогали друг другу. И доктор Уилкинс не только проявил живой интерес, но и изъявил готовность оказать всяческое содействие. Тиаматскую обсерваторию построили с единственной целью, которая была одной из главных причин создания базы на Ганимеде. Исследование Люцифера было делом исключительной важности не только для ученых-теоретиков, но и для инженеров-ядерщиков, метеорологов, океанографов и, не в последнюю очередь, для государственных деятелей и философов. Потрясала мысль о том, что во Вселенной нашлись существа, способные превратить планету в раскаленное солнце. Мысль об этом не давала спать многим. Для человечества было крайне важно узнать об этом как можно больше. Мог наступить день, когда понадобится повторить нечто подобное или предотвратить. Так что на протяжении более 10 лет Тиамат вел наблюдение за Люцифером с помощью самых разнообразных приборов, непрерывно регистрируя весь спектр его электромагнитного излучения, а также активно зондировал новое светило радиолокационным излучением с помощью скромной параболической антенны, расположенной в небольшом метеоритном кратере диаметром в 100 метров. «Да», — согласился доктор Уилкинс, — «мы часто наблюдаем Европу и Ио. Однако наш луч направлен на Люцифер, поэтому мы видим их лишь в течение нескольких минут, когда они проходят через его диск. А ваша гора расположена на дневной половине Европы, и в эти минуты всегда скрыта от наблюдения». «Да, понимаю я это», — произнес Вандерберг с долей нетерпения. «А разве вы не можете чуть-чуть повернуть луч, чтобы увидеть Европу до ее прохождения через створ с Люцифером? Поворот всего лишь на 10 или 20 градусов позволит увидеть дневную сторону. И 1 градуса будет достаточно, чтобы миновать Люцифер и взглянуть на Европу, находящуюся на противоположной части ее орбиты. Но тогда она будет более чем втрое дальше, так что мы зарегистрируем лишь 1/100 отраженной мощности излучения. Не исключено, впрочем, что удастся увидеть нечто интересное. Стоит попробовать. Сообщите мне данные о частотах, длине волн, поляризации и всем остальном, что может оказаться полезным. Вряд ли потребуется много времени, чтобы разработать сетку фазового смещения и сдвинуть луч на 2 градуса. Точнее сказать не могу, такая мысль никогда не приходила нам в голову, хотя об этом следовало бы подумать. Кстати, что вы надеетесь обнаружить на Европе, за исключением воды и льда? «Если бы я знал», — с улыбкой ответил Вандерберг.